друг мой, ни вздохом мы будем с тобой молчаливы. Ведь молча над камнем могильны склоняются грустные ивы. И только склонившись, читают, как я в твое сердце устала, что в эти дни я злого счастья, что этого счастья не стало. Мы будем с тобой молчать.